Пролог. Сколько прошло времени? Ионы веков? Или всего лишь мгновение? Здесь, межмирье, время, как и пространство, не имеет значения. Куда ни глянь, всюду мерцающая туманная пустота. Неважно, висишь ты в пустоте или движешься куда-то, везде одно и то же. Сознанию не за что ухватиться. И вот тебе уже кажется, что ты растворяешься в океане вечности, теряя себя, застыв в одной позе, как удав, сжатый в напряженную пружину перед броском. Я бы и растворился, если бы не одно единственное желание, за которое я цеплялся, как муха, угодившая в воду, цепляется за веточку, чтобы выбраться, выжить. Только мое желание не связано с выживанием. Я хочу мести. Мести, которая горит во мне всепожирающим огнем. И только это заставляло меня жить и ждать. Ждать удобного случая, возможности. Рано или поздно Аргал все равно допустит ошибку. И я обязательно этим воспользуюсь. Времени у меня более чем предостаточно. И я дождался. В пространстве межмирья засияла овальная прореха. Портал, наконец-то. Пружина распрямилась, удав рванулся к добыче. Я смогу отомстить.